Здравствуйте, меня зовут Елена Павлова, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я представляю рубрику «Книга этой недели». И сегодня мы будем говорить об одном из величайших американских прозаиков 20-го столетия, о Джоне Стейнбеке и его уже, наверное, поистине культовом романе «Гроздья гнева». «Гроздья гнева» – действительно уникальный роман, потому что вне этого романа, в общем-то, невозможно представить образование современного американца, ни одного. В России этот роман в обязательном порядке изучают наряду с еще одним не менее известным романом «К востоку от запада». Так вот, изучают его филологи, лингвисты, журналисты и многие другие гуманитарные специальности. Для начала я бы хотела сказать пару слов о том, кто такой Стейнбек, почему он так прославился, почему мы вообще сегодня о нем говорим. Стейнбека наряду с Джеком Лондоном американские критики называют одним из двух великих романистов Калифорнии. То есть два человека, которые вышли, которые родились в Калифорнии, прославили этот край действительно. И о Джеке Лондоне мы поговорим с вами обязательно как-нибудь, но в следующий раз, а сегодня мы говорим о Джоне Стейнбеке. Стейнбек родился в 1902 году, умирает в 1968. В общем-то, очень интересное время для американской истории, для американской культуры, потому что на своем пике творчества, на расцвете своей карьеры, а в общем-то он состоялся как журналист и как писатель, так вот, на пике своей журналистской карьеры Стейнбек попадает в ситуацию, через которую проходят все американцы. Это действительно большая трагедия для американского народа, десятилетия Великой депрессии. В общем-то, в школе мы мало изучаем этот период из американской культуры, хотя, по большому счету, открывая роман этого писателя, наше представление об американцах, о том, каковы взаимоотношения между богатыми и бедными, между фермерами и чиновниками, между ручным трудом и трудом машинным, механизированным. Эти и многие другие представления, хотим мы этого или нет, но могут подвергаться в нашем сознании какой-то трансформации. В общем-то, роман «Гроздья гнева» – это пятый роман Стейнбека и, по большому счету, первый, который приносит ему совершенно мировую известность. Более того, именно этот роман выдвигает Стейнбека в авангард американской прозы. В общем-то, роман, конечно, интересный. Я рекомендую вам его почитать, потому что на примере одной семьи, на примере метаморфоз, точнее, которые происходят с семьей фермеров, мы видим трагедию американского народа в целом. В 1936 году Стейнбек получил некоторое задание от одной из тогдашних американских газет «Сан-Франциско». Задание было следующим. Ему необходимо было написать ряд очерков о деятельности, о труде сезонных рабочих. И он примыкает к этим сезонникам и проходит вместе с ними весь путь. В общем-то, это интересно, потому что, как правило, тот путь, который мы читаем в этом романе, а именно путь американской этой фермерской семьи из Оклахомы в Калифорнию, это тот путь, который прошел сам Стейнбек. И, в общем-то, как он сам писал, мое отношение к сезонникам после этого моего совместного похода с ними, оно очень изменилось. Потому что я увидел, что это обычные люди, которые хотят работать, которые хотят прокормить свою семью. Люди, которые были согнаны со своих мест, которые были низведены до положения бессловесных рабов. И по итогам этой своей одиссеи и некоторых других путешествий Стейнбек в 1939 году пишет этот роман «Гроздья гнева». В 1940 году он получает за него Пулитцеровскую премию, одну из высочайших литературных наград в американском литературном мире. А еще через 20 лет он получит Нобелевскую премию за свой вклад в мировую литературу, за мягкий юмор, иронию и умение очень остро видеть социальные проблемы. Именно примерно похожая формулировка будет записана в награждении Стейнбеком, Нобелевским комитетом. Почему роман называется «Гроздья гнева»? Это выражение взято из Библии, но имеется в виду, прежде всего, Стейнбеком, что при некоторых условиях, что при некоторых обстоятельствах в душах людей, когда начинаются действительно какие-то процессы, выбивающие их очень сильно из окружающего, привычного для них мира, когда происходит систематическое, постоянное унижение их как личности, как их как совершенно уникальных, неповторимых людей, так вот в душах людей постепенно наливаются и зреют гроздья гнева против всех тех, кто выводит их на такой совершенно низменный уровень. Итак, мы наблюдаем здесь семью Джоудов. Семья большая, она состоит из деда, бабушки, отец, мать, несколько детей, дочка, трое сыновей, пятеро детей, две девочки и три мальчика. Разного совершенно возраста. Самые младшие дети им от 10 до 12 лет. И средняя дочка, которая живет вместе с родителями, со своим мужем, она беременна, ожидает ребенка. На фоне этих событий завязкой книги является возвращение одного из сыновей этого семейства Джоудов, Тома Джоуда, из тюрьмы. Он возвращается из тюрьмы после 4-годичного отсутствия, причем по ходу действия романа мы с вами узнаем, что убийство было случайным, непреднамеренным. Более того, оно было совершено в результате самозащиты. Но контакта у этого молодого человека, у Тома Джоуда, со своей семьей нет. За 4 года всего лишь несколько открыток, в которых поздравляют его с какими-то праздниками. И он возвращается в свою семью, идет к себе домой. По пути он наблюдает, знакомится с разными людьми, с официантами, там, разговаривает с шоферами. И в итоге получается интересная вещь, когда он оказывается уже почти около своего дома, он встречает своего знакомого, и оказываясь около своего дома, он оказывается в растерянности. Он находится в растерянности, потому что дома никого нет. Более того, видно, что дом был покинут, вещи увезены, никаких следов пребывания людей там нет. И, в общем-то, он начинает их искать. Сразу скажу, что особенностью вот именно этого романа Стейнбека является очень детальное описание пейзажа, каких-то социальных процессов. То есть параллельно с историей семьи Джоудов мы с вами читаем и узнаем американскую историю, американскую природу, американский национальный характер, какие-то американские экономические феномены. Книга в этом смысле, конечно, уникальна, потому что она знакомит нас в такой легкой доступной форме с вещами, которые составили действительно одну из самых тяжелых страниц американской истории. В итоге мы выясняем вслед за Томом, что его семья оказалась просто выгнана из своего дома, потому что земля перестала приносить урожай, бесконечная пыль на полях, на дорогах, и, в общем-то, ручной труд фермеров перестал удовлетворять вышестоящих. И вот здесь начинается интересная картина, потому что Стейнбек, я считаю, совершенно гениально описывает, почему люди оказываются вдруг без своего дома, без своего места. С одной стороны, их начинают зазывать волшебными оранжевыми листочками в Калифорнию, где рассказывают, что вы можете пойти в сезонные рабочие, вы можете работать на сборе персиков или винограда, или чего-то еще, получить хорошие деньги. Более того, работы хватит на всех. И все у вас будет хорошо, если вы только вы приедете в Калифорнию. С другой стороны, на месте всех этих людей начинает выжимать система. Система, которая теперь стоит за механический труд, за труд тракторов, за то, чтобы перепахать полностью все поля, снивелировать как-то вот этот уникальный труд фермеров и, в общем-то, превратить совершенно в другую реальность, в другую местность тот дом, в котором могло жить несколько поколений этих самых фермеров. И, в общем-то, сначала мы видим такое некоторое оживление, некоторую радость, потому что вся семья так или иначе строит планы относительно того, когда они уедут, и какой будет их жизнь в Калифорнии. Например, молодая семья, ожидающая ребенка, это вот девушка и ее супруг, они строят планы, что будут они учиться, в частности, вот муж пойдет там образование получит, и он будет действительно там как-то зарабатывать хорошие деньги, у них будет домик. Причем в планах молодой пары это все произойдет очень быстро, до рождения ребенка, за ближайшие, там, грубо говоря, полгода. Например, самый старый член этой семьи, дед, говорит, что у него свой такой идеал, и чего он пишет, он описывает, что он ожидает от этого переезда. А именно, он говорит, что он будет топтать ногами, сделает себе такой тазик из винограда и будет в нем чуть ли не купаться. Каждый, в общем, представляет себе совершенно свою уникальную картину. И в итоге они снимаются с места, собирают какие-то несчастные доллары, которых хватает, чтобы купить абсолютно старый, такой старую машину, чтобы погрузить туда скарб свой. Они забивают всю свою скотину, там у них несколько свиней, курицы и так далее. И, в общем, они отправляются в путешествие. Скажу сразу, что они встречают через какое-то время своего сына, начинают путешествовать вместе. Но их поездка изначально омрачается тем, что дед, который еще буквально вчера грезил вслух о том, что они переедут, вдруг почему-то начинает отказываться переезжать. И это происходит в момент самого переезда. То есть он отказывается, он устраивает истерику, он говорит, что он никуда не поедет, он будет умирать на земле своих предков. И, в общем, обманом и хитростью ему там дают снотворное, он засыпает, и его увозят. Когда он приходит в себя, он понимает, что он оказался уже вне своего дома, и он умирает. Умирает, очевидно, от вот этой резко кардинальной ломки, от того, что в таком уже почтенном возрасте его оторвали от своих корней. То есть для семьи вот первая потеря – это смерть деда. Сразу скажу, что потом умрет бабушка этой семьи, а молодой муж девушки бросит ее, будучи беременной, она уже будет на хорошем сроке, действительно. Но он окажется в ситуации неспособности противостоять всем тем испытаниям, которые выпадут на их долю. И Стенбек в этом смысле, я считаю, совершенно гениально показывает тот факт, что надежды, которые мы можем с вами питать, и которыми мы можем с вами жить, они тают, они истаивают, они исчезают постепенно. И остается в конце сначала растерянность, потом непонимание того, что происходит, потом это непонимание переходит в злость, в ярость, в какие-то совершенно неуправляемые процессы, и мы видим, что самое интересное – изменение отношения других людей вот к этой семье, к семье обычных американских фермеров. Отношение меняется в сторону совершенно негативную, потому что, будучи у себя дома, будучи на своей земле, вся эта семья фермерская пользовалась уважением, пользовалась каким-то авторитетом среди своих собратьев, соплеменников, среди таких же фермеров, как и они сами, среди рабочего люда. Но длительное путешествие на Запад постепенно вытравливает из отношения к ним других людей вот этот момент человечности, момент уважения. Постепенно они сталкиваются, продвигаясь все дальше и дальше на запад, все ближе к Калифорнии из своей родной Оклахомы, они сталкиваются с откровенно презрительным отношением. На них смотрят, как на саранчу, прилетевшую откуда-то с других мест, которая совершенно непредсказуемая, которая хочет отнять у них работу, которая является их очень сильным конкурентом. И их начинают унижать, низводят их до положения действительно вот таких бессловесных рабов. Они хотят найти работу, они хотят получить хоть какие-то деньги, но работы нет. И вот это разочарование, это растерянность была очень хорошо передана Стенбеком на страницах своего романа, когда никто не понимает из этой семьи, ну как же так, нам обещали работу, нам обещали эти листовки, оранжевые волшебные листочки, которые разбрасывали всем и говорили, что хватит многим людям, и все будут довольны и счастливы. А в итоге получается, что кроме них приехало еще 20, 40, 300, 500 тысяч людей, и все дерутся за работу. И что работа, которая могла им, допустим, стоить $2 в час, на самом деле стоит 10 центов, но из-за этого люди готовы драться. Более того, отношение к ним других людей вырастает на уровень того, что это чуть ли не животные, которые не умеют держать себя в руках, которые не следят за своим внешним видом. Хотя мы, читая эту книгу, спрашиваем себя, а как же можно следить за своим внешним видом в таких постоянно, в таких переходных условиях, то есть они все время в дороге. Не помыться, не одеться в чистую одежду, не поесть нормально, а детей нужно кормить. И, в общем-то, роман как хороший роман, как действительно очень хорошая книга, заканчивается открытым финалом, потому что дочь рождает мертвого ребенка, но потом она кормит своим молоком умирающего человека от смерти, голодного, который ничего кроме молока больше не может есть. Это тоже аналог на древние такие сюжеты. В общем-то, девушку, кстати, зовут Роза, что для христиан, мы знаем, это Роза как символ Богоматери. Кстати, за этот роман Стенбек подвергся очень хорошему такому остракизму со стороны и церкви католической, и, в общем-то, правительства, потому что он очень хорошо выявил все слабые стороны. Более того, книгу пытались экранизировать, и вышла одна из экранизаций буквально через очень короткое время после публикации этой книги, но многие спорные моменты были убраны из этой книги, потому что сценаристы, режиссеры, продюсеры, возможно, этой книги, этого фильма, они испугались того, что может быть со стороны общественности. И, в общем-то, чтобы мы с вами имели представление о стиле написания Стенбеком своей работы, я бы хотела прочитать вам небольшой отрывок. То, как Стенбек описывает вот ситуацию, происходящую с фермерами. Земельные участки росли и росли. Число владельцев уменьшалось. А число фермеров, оставшихся на земле, стало просто жалким. Побои, страх и голод довели ввезенных рабов до того, что многие из них вернули их к себе на родину, другие отбились от рук и их перестреляли, либо выгнали из страны. Из этой земли стали собирать совсем другие урожаи. Фруктовые деревья заняли место зерновых полей, и в низинах теперь росли овощи на потребу всему миру. Салат, цветная капуста, артишоки, картофель – все низкорослое, приземистое. С косой, с плугом, с вилами. Человек работает стоя, но ему приходится ползать, как букашки, между грядками салата, ему приходится гнуть спину и тащить за собой длинный мешок между грядками хлопчатника, ему приходится точно кающемуся грешнику становиться на колени перед цветной капустой. И теперь хозяева уже не работали на своих фермах. Хозяйство велось на бумаге. Хозяева забыли землю. Забыли, как она пахнет, какая она на ощупь, и помнили только то, что они владеют ею, помнили только доходы и убытки, которые она приносит им. И некоторые фермы разрослись до таких размеров, что один человек уже не мог держать в голове все хозяйство. Они разрослись до таких размеров, что здесь уже была нужна целая армия бухгалтеров, которые подсчитывали проценты, прибыли и убытки, химиков, которые исследовали почву и обогащали ее, управляющих, которые наблюдали за тем, чтобы люди, согнувшиеся в три погибели, двигались вдоль грядок так быстро, как только позволяли силы. И такой фермер на самом деле становился лавочником и открывал лавку. Он платил людям деньги, продавал им продукты и получал свои деньги обратно. А в дальнейшем он уже переставал платить и тем самым экономил на ведении конторских книг. На этих фермах продукты отпускались в кредит. Человек работал и кормился. А когда работа кончалась, он обнаруживал, что задолжал компании. И владельцы не только перестали трудиться на своих фермах, многие из них даже никогда не видели, какие они, эти фермы. А потом на Запад потянулся разоренный люд из Канзаса, Оклахомы, Техаса, Нью-Мексико, из Невады и Арканзаса. Потянулись семьями, кланами, согнанные с мест пылью, трактором. Ехали в набитых битком машинах целыми караванами. Бездомные, голодные, 20 тысяч и 50 тысяч, и 100 тысяч, и 200 тысяч. Они двигались потоком через горы, голодные, беспокойные. Беспокойные, как муравьи. Спешили скорее дорваться до работы, поднимать, носить тяжести, полоть, собирать, резать, все что угодно, любое ярмо, лишь бы заработать на хлеб. Дети голодают, нам негде жить. Бежали, как муравьи, спешили дорваться до работы, до хлеба, а больше всего до земли. Мы не какие-нибудь чужаки, у нас уже 7 поколений родилось и выросло в Америке. А если копнуть поглубже, так там ирландцы, шотландцы, немцы, англичане. Мы, американцы, они были голодные, злые. Они надеялись найти здесь дом, а нашли только ненависть. В общем-то, таких описаний много. Таких моментов, о которых пишет Стейпик в данной книге, действительно очень много. И одно из жесточайших описаний – это описание того, как, например, компании выбрасывают продукты, чтобы они не достались голодающим людям, просто потому, что нет спроса на эти продукты, у людей нет денег. И поэтому арбузы разрезают и выбрасывают в океан, чтобы они пропитывались солью. Персики перепахивает трактор. Какие-то овощи или фрукты сжигаются. А в душах людей продолжают зреть гроздья гнева. Я надеюсь, что этот обзор и это видео было для вас интересным, полезным. А на сегодня пока все. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.